И что теперь? Почему не убил сразу? Пытать будет, голодом морить. От вопросов без ответов голова заболела еще сильней. Понемногу накатывало чувство страха, беспомощности. Ненавижу чувствовать себя беспомощным. Лучше бы мне было в 10 раз больнее, но лишь бы была возможность что-либо сделать. Так, соберись. Нытьем горю не поможешь. Если нет возможности, нужно ее создать. Я глубоко вдохнул и на пару секунд, задержав дыхание, медленно-медленно выдохнул, словно выкуривая сигарету перед смертью. Да, я сейчас бы покурил. Немного успокоившись и взяв себя в руки, я начал осматриваться. Глаза немного привыкли к темноте, да и свет от индикатора питания на генераторе в этом помогал. Подвал большой. Тут хранится закрывашка, несколько бутылок алкоголя. А нет, даже несколько ящиков и пара полок с вином. Какая-то куча тряпья или хлама, накрытого покрывалами. Дверь. Интересно, куда она ведет? Возможно, вторая комната подвала или прямо в яму гаража. Может, даже и на улицу. В дальнем углу хранились старые покрышки и, видимо, непригодные детали автомобилей. Теперь нужно придумать, как мне это поможет выбраться. Для начала бы освободиться. Чертов генератор, его шум сводит меня с ума, усиливая головную боль и не давая сосредоточиться. Соберись, тряпка. Итак, освободиться. Руки и ноги связаны, пока еще непонятно чем. Руки за спиной, ноги привязаны к ним. Как же неудобно. Наверху раздался хлопок закрывающейся двери и шаги. Не понимаю, куда он мог пропасть. Ага, почему не предупредил? Раздался голос Игоря. Да говорю же, мутный у тебя Кент, бро. Мы ему тачку пилим, а он сваливает без предупреждения. Ответил Стас. Я попытался заорать, но через заклеенный скотчем рот, от подбородка и до носа, прозвучало только слабое мычание, которое отдалось новой волной головной боли. Те слабые звуки, что я издавал, с лихвой перекрывал генератор. Только бы добраться до него и выключить. Попытался перекатиться. Занемевшее тело ответило неприятным ощущением. Кровь начала поступать в передавленные конечности. Зато удалось пошевелить пальцами рук и ног. Блять, на мне даже обуви нет. Если бы не иммунитет, уже давно бы воспаление легких подхватил. А если нос заложит насморком, я задохнусь. Сделал еще один перекат, давшийся мне немного легче предыдущего. Еще один, и я возле генератора. Но не могу подняться с земли. Даже на колени не получается встать. Мои движения создавали небольшой шум, который даже без генератора вряд ли бы услышали с подвала. Но кое-кто другой все же его услышал. Куча тряпья неподалеку вдруг зашевелилась. «Ладно, подождем», — прозвучал голос Игоря. «Надеюсь, сегодня появится. А если нет, то и хуй с ним, нам такие кидалы не нужны», — сказал Стас. «Пытаюсь о край рамы генератора разрезать скотч, но не нахожу острых углов. Даже губы не могу разлепить, чтоб перегрызть его». Приложив все возможные усилия, кое-как отталкиваясь головой, поднялся на колени. Перед лицом кнопка «Стоп». «А ты чего генератор зря гоняешь?» «Ага», — спросил Игорь. «У меня сердце забилось быстрее. В правильном направлении думаешь, дружище. Сам в это время пытаюсь носом ткнуть в неподдающуюся кнопку «Стоп». Так, сейчас борта варить будем. Пойдем уже, достаточно погрелись», — ответил мерзким голосом Стас. «Нет, у него был совершенно нормальный мужской голос, ну может немного гнусавый, но мне он сейчас казался очень, очень противным». Раздались шаги и хлопок двери. В этот момент мне удалось, чуть ли не раздавив нос в лепешку, продавить крепкую кнопку, и генератор заглох. Это была эпическая битва, и я гордился своей победой. Шаги. Щелчок затвора в люке. Подвал залило режущим глаза светом. Нет, тут было по-прежнему темно, но по сравнению с темнотой, что была до открытия люка, можно сказать, что тут стало светло. Силуэт спустился в подвал и по моим, начавшим привыкать к новому освещению глазам, ударил яркий луч света фонарика. По нарочито медленным шагам я понял, что в подвал спустился не Игорь. Мне пришлось закрыть глаза, так как я думал, что могу ослепнуть от болезненного света. Очухался все-таки? Спросил мерзкий голос. Мы. Все, что смог я ответить. Но мысленно, я оскорбил его очень сильно и обидно. Я думал, уж сдохнешь, но ты не подвел. Радостно сообщил он. Я лишь вопросительно поднял брови и даже приоткрыл глаза. Да, за иммунных карпа неплохо башлеет. Алкоголь, жрачка, топливо и различные детали, которые без них сложно достать. Сейчас вообще все сложно достать. Эти зомбари – реальные монстры. Так что я сижу тут и выживаю за счет карпы. Они иногда наведываются, а я им свежаков подгоняю. Стоит лишь включить все вывески, как люди по одному, а то и по трое приходят сюда, ищут выживших. А дальше по накатанной – угощение, подвал и если не сдох, значит иммунный. А если сдох, вот в ту кучу отправляю. Он указал на уже яростно шевелящуюся кучу тряпья, и я разглядел высунувшиеся оттуда связанные руки. «Ладно, братан, ты уж извини, но ты мне сразу не понравился. Игорька не стану сдавать, сделаем тачку и пусть едет, а вот тебе придется подождать. И да, не парься, с голоду и от жажды вы не дохнете. По крайней мере за пару дней. А в туалет можешь прямо в штаны ходить, не хочу рисковать, освобождая тебе руки. И к генератору, сука, не лезь. И да, чтоб ты сильно не увлекался своими червячьими прогулками, придется тебя пристегнуть». Он все это говорил, пока заправлял генератор. А когда заправил, накрыл его железной клеткой, наподобие той, что я мастерил для глушения звука. Только это было для защиты от живых и мертвых. После этого, он взял веревку, висевшую на стене, и привязал ее к металлической лестнице, пропустив между моими руками. Уходя, он включил генератор и не забыл защелкнуть щеколду на люке. Вот урод продажный. Нет, я так просто не сдамся. Но что я могу сделать? Могу мычать. Могу ползать по земле. На этом, пожалуй, список моих возможностей заканчивается. Я попытался поднять решетку с генератора, но она была слишком тяжелой, чтобы одними пальцами и движениями головы поднять ее. Я постучал головой по этой решетке, и уже было успокоившиеся живые тряпки вновь зашевелились. Лучше бы помогли мне, а я за это помогу вам умереть. Так, а ведь их правда можно попробовать использовать. Нужно только придумать как. Стянуть бы с них покрывало для начала. К этой живой куче было страшно приближаться. Связанный и без оружия я им ничего сделать не смогу. Да будь я и не связан, голыми руками их не убить. Хоть даже у меня и есть небольшой иммунитет, который защитит от нескольких укусов, это меня не спасет. Или спасет. В голове появился план. Очень опасный и болезненный, но он может сработать. Я пополз к груди тряпок. Каждое движение давалось с трудом. Полз я буквально по метру за несколько минут. Время тянулось мучительно долго. Но я хотя бы могу что-то сделать. И это главное. Длины моего поводка едва хватило доползти до воняющей и мычащей кучи тряпья. Тут я немного засомневался в своем плане или просто слегка труханул. На всякий случай в десятый раз проверил интерфейс. Меня сейчас интересовали только два показателя. Здоровье 106-260. Иммунитет 5-8. Ну что, ребята, проголодались. Стянув с этой кучи покрывало, чуть не упав в эту самую кучу сам, я вздрогнул от увиденного. Куча тварей были связаны точно так же, как и я. К счастью или несчастью, у них были заклеены рты, и они не могли меня покусать. А это мне как раз и нужно было. Выбрав самого удачно лежавшего зомбаря, я нащупал пальцами скотч на его опухшем лице. Да, зомби были совсем не свежие и у многих уже пооблазили участки кожи. Мне все же удалось стянуть с него скотч, правда вместе с кожей. Чувствуя пальцами холодную склизкую и вязкую консистенцию, меня стошнило. И самое ужасное было то, что выплюнуть я все это не мог. Я многое пережил за последние 3 недели. Но это был самый ужасный момент. Блевал я за эти 3 недели не раз и не два, но собственную блевотину глотать еще не приходилось. Но жить хочется. И чтобы не захлебнуться, пришлось глотать. Чтобы хоть как-то отвлечься, я приступил непосредственно к выполнению плана. Подставил связанные руки и ноги прямо перед лицом зомбаря и стиснул зубы, скрипя непереваренной пищей. Здоровье 96-260. Иммунитет 4-8. Я бы заорал от боли, но рот был закрыт скотчем и наполнен. Здоровье 76-260. Иммунитет 3-8. Я сжал пальцы в кулаки, чтобы не лишиться их, и изо всех сил старался подсунуть в пасть именно скотч, а не руки. Здоровье 36-260. Иммунитет 1-8. Звук рвущегося скотча сейчас был самым приятным звуком на свете. Я ждал его больше, чем концерты Кипелова. Зомбак жадно тянулся к отдаляющихся от него рукам. Хрен тебе с маслом, а не руки мои многострадальные. Я нащупал край скотча, обмотавшего мою голову, и как можно быстрее виток за витком снял его. Очистив содержимое своего рта, я с облегчением выдохнул. Облегчение еще не было полным. Хотелось ополоскать рот, почистить зубы и убить Стасика самой жестокой и мучительной смертью. Но начало было положено. Я подставил веревку к спасительным зубам, и они нехотя начали ее уничтожать, словно им нужно было съесть невкусную кашу перед поощрительным лакомством. Освободившись от веревки, я наконец смог пройтись, поприседать, отжаться и размяться. После этого отправился к стеллажу с алкоголем. Ужасно хотелось пить, но я понимал, что это только усугубит обезвоживание, лишь прополоскал рот и горло горькой водкой. Теперь нужно выбрать оружие, которым проломлю гнилую башку этого урода. В куче старых запчастей нашлась металлическая труба, служившая скорее всего выхлопной. Испытал я ее на той куче мертвяков, убив всех до единого. Так я выразил им свою благодарность, а заодно получил новый уровень. Здоровья было маловато, даже для боя с простым человеком. Естественно, все вложил в выносливость. Здоровье 76300. Иммунитет 1.8. Осталось только выбраться отсюда и навалять ублюдку. И заодно Игорьку, за то, что привез нас сюда и поверил этому. Люк не поддавался, как и дверь, ведущая неизвестно куда. Я уже мог выключить генератор и подать шум. Но это могло подвергнуть опасности Игоря. Он не ожидает подлянки от своего друга, а тот, при необходимости можешь напасть на него сзади. Вот такой вот необходимости и нужно сейчас избегать. Вот же я дурак, что раньше пытался дать о себе знать. Что если бы Игорь и правда услышал меня, лежал бы сейчас рядом, и это в лучшем случае. Нужно действовать осторожно. В идеале, незаметно выбраться ночью. Или подсторожить его, когда он будет спускаться заправить генератор. Может выключить его. Нет, слишком рано. Стас тогда заподозрит, что я как-то убрал клетку. Пожалуй, лучшим вариантом будет ждать, пока он сам сюда не спустится, ничего не подозревая. А если он спустится уже со своими подельниками из корпорации, тогда будет уже поздно. Или вообще убьет Игоря. Или Игорь уедет, не дождавшись меня. Сложно. Мои раздумья прервал слабый стук в ту самую загадочную дверь. Сердце ушло в пятки, а мозг лихорадочно начал накидывать новые мысли. Особый зомби, которого держат отдельно. Выживший пленник, такой же как я. Корпорация, пришедшая запасным путем. Я подошел к ней поближе, но не решался дать о себе знать. Постоял пару минут прислушиваясь. Слышал только шуршание. Подошел еще ближе и приложил ухо. Жаль, нет ни глазка, ни замочной скважины. Спустя еще минуту я едва расслышал слабый голос. «Помогите!» – прошептали за дверью. Похоже на женский голос, но по шепоту, еще и за дверью не понять. Похоже, она обессилена. Значит, все-таки пленник. Я решился постучать и заговорить. «Ты можешь открыть дверь?» – спросил я, лишь потом поняв, насколько глупый и бессмысленный вопрос задал. «Если бы она могла, будем пока считать, что это она, то уже бы давно ее открыла. Нет. Щеколда с твоей стороны», — раздался оживившийся голос, и я снова упрекнул себя за тупость. В темноте совсем не увидел щеколды в верхней и нижней части двери. Повернул и задвинул их, на всякий случай приготовил оружие и открыл дверь. Слабая девушка, лет 19, максимум 20, бессильно упала перед моими ногами, потеряв опору в виде двери. Я тут же нагнулся, чтобы поднять ее, но резко отпрыгнул, как только увидел ее лицо. Оно было изуродовано гнилыми участками, процентов 40 всей ее кожи, в том числе и лицо было в таких гнойниках, будто она частично превратилась в низшего зомби. Тонкая, некогда белая блузка прикрывала ее истощенное голодом тело. Виднелись несколько следов от укусов, которые затянулись и немного подгнили. На руках наручники и цепь, прикованная к стене. «Что ты такое?» – прошептал я. «Пожалуйста!» – прошептала она. «Не надо, хватит!» Из глаз девушки покатилась одна единственная слезинка. И где она только взяла? Похоже, что пленница не ела и не пила больше суток. Губы потрескались от обезвоживания. Так вот откуда тот ублюдок знает, что иммунные не умирают от голода и жажды за пару дней. Выходит, она иммунная. Значит, от недостатка пищи и воды она превращается в мертвеца. Или ее покусали больше, чем смог выдержать ее организм. Да еще и восстановиться не дали. Судя по моим показателям, иммунитет восстанавливался после хорошей порции еды и сна. Я принялся искать в подвале хоть что-то съедобное. Точно, вот же соленья в банках. С помощью трубы я открыл банку огурцов, к какого-то салата, паштета и поставил их возле девушки. Та, не веря, уставилась на меня. «Ешь, ты же голодна», — сказал я. Девушка медленно потянулась к банке, глядя на мою реакцию. Я, поняв, что она меня боится, отошел назад. Девушка принялась пить рассол, разливая на себя и на землю. «Вот идиот, она же пить хочет». Я открыл банку компота и поднес ей. Она и его выпила несколько крупных глотков. Потом принялась есть огурцы, салат и паштет. Особенно паштет. Его она съела всю пол-литровую банку. Я в это время осматривал ее комнату. Каменные стены, лампочка на стене, туалет и кровать. Причем кровать совсем не вписывалась в окружающий интерьер. Оба была более новой, добротной и с более-менее свежим бельем. Догадываясь, зачем он оставил эту девушку у себя, я невольно стиснул зубы. Потом опомнился и тоже припал к банке компота. Совсем забыл, что меня тоже мучит жажда и голод. Сейчас бы еще поспать, чтоб восстановить здоровье. Но на это не было времени. Да и после того, что я увидел, спать нормально не смогу. По крайней мере, пока не отрежу яйца тому ублюдку и не скормлю их ему же, после чего заклею рот скотчем и брошу в кучу трупов. Девушка, наевшись, немного оживилась. «Тебе лучше?» – спросил я. «Да, спасибо, ты не он», – сказала она, то ли спрашивая, то ли утверждая. «Кто он? Зачем он это сделал с тобой?» – спросил я. «Он. Я пришла, хотелось есть. Пришла сюда, думала, тут люди живые. А он схватил меня, связал и делал всякое. Больно». Начала она говорить, запинаясь и путая слова. «Потом запер меня здесь и приходил каждый день это делать. Говорил, что отдаст меня очень плохим людям, если я буду сопротивляться. А если буду хорошо себя вести, будет кормить». Продолжила она и с каждым словом говорила все увереннее и легче. «А однажды, я попыталась сбежать. Он побил меня и бросил кусачим. Меня сильно покусали, а потом он снова запер меня тут. Я думала, что умру, моя кожа стала портиться, а он не приходил очень долго. А потом он снова пришел, пьяный и злой. Он снова делал мне больно, как и раньше. Потом сказал, что ему противно, но никого больше нет. Он стал приходить редко и всегда пьяный». Девушка начала плакать и больше ничего не сказала. Но мне уже все было ясно. Этот ублюдок держал ее ради своих потех и не остановился, даже когда она стала обращаться. Всхлипы девушки вдруг превратились в похрюкивание и рычание. Я насторожился. Она подняла голову и бросилась в мою сторону, но длины цепи не хватило. Я от испуга упал на спину и немного отполз. Но она тут же пришла в себя и сама, будто испугавшись, отползла назад. «Вот что меня ждет, если иммунитет упадет ниже нуля. Помоги мне», – прошептала девушка. «Как? Убей меня. Пожалуйста. Я больше не хочу такой быть». И тут я не выдержал. Слезы сами текли из глаз, не желая останавливаться. Я снова почувствовал свою беспомощность. Нет, не хватит у меня мужества на убийство девушки. Даже если она сама просит, я просто не смогу, да и нечем. Будь у меня хотя бы топор, чтобы одним ударом остановить ее мучения. Но трубой мне придется сделать не меньше 10 ударов. Внезапно генератор заглох. Это могло означать только одно: топливо закончилось. Наверху послышались шаги. Да это бензин подлить надо. Сейчас вернусь. Прозвучал мерзкий голос. Глава 20. Я быстро прикрыл дверь, взял веревку в руки за спиной и сел на колени. Что еще? Трупы я накрыл уже сразу после убийства. Черт, скотч народ. Тот, что был на мне раньше, сейчас валялся размотанный. Другого поблизости нет, разве что. Мне пришлось натянуть на лицо скотч, который я стащил с зомбака, вместе с кожей. Мне стоило невероятных усилий договориться со своим желудком не блевать. Стас расслабленно спустился, светя на меня фонариком. «Сидишь, мудила? Ну сиди, недолго тебе осталось. Я уже сообщил в карпу, скоро за тобой прибудут. А это что за хуйня?» — пробубнил он задумчиво, заметив обрывок скотча. Потом осветил всю комнату и задержался на полу пустой бутылке водки и недостающим банком купорки. Когда он сообразил, что тут что-то не так, я уже летел на него тараном. Сбив его с ног, я снова впечалась в стену. Но я-то переживу, а вот его потрепало не слабо. Правда, оклематься ему удалось, и он даже поднялся на ноги, как раз возле той двери. Стас достал из нагрудной кобуры пистолет. Все-таки он у него есть. Я ударил по правой руке трубой, пытаясь провести расчленение. Руку хоть и не оторвало, но пистолет он выронил и заорал от боли. «Больно тебе, сука!» «Нет, это еще не больно!» Сквозь зубы прорычал я. Толкаю его ногой в дверь, и он падает спиной в темную комнату. Дверь по инерции прикрылась, а оттуда донеслось рычание, хрюканье и пронзительные мужские крики боли. Я же, довольный собой, уже было решил, что все позади и направился к выходу. Как из комнаты раздалось два выстрела. Схватившись покрепче за трубу, я побежал к двери. Оттуда вышел Стас, весь в крови и тыча в меня стволом. Может, с пары выстрелов и не убьет, если я такой же крепкий, как эти зомби, но у него ведь почти полный магазин, а у меня почти пустое ХП. Навыка отбивать пули трубой у меня не было, и я послушно сложил оружие. Не знаю, о чем я думал. Наверное, насмотрелся боевиков. Там почти всегда слушаются, когда на тебя направлен ствол. Правда, убивать он меня не стал, так что, может и не зря сдался, но ногу он мне прострелил. Скорее всего, он до сих пор рассчитывал получить за меня награду. Стас вышел с подвала и закрыл люк на щеколду. Через минуту наверху раздался выстрел. Еще через пару минут завелся двигатель и звук начал отдаляться. Я выдержал паузу в пару минут. Если Игорь не откроет подвал, значит ему конец. За это время я аккуратно проверил камеру девушки. Она сидела и плакала, прикрывая две дырки в груди. С каждым ее всхлипыванием, кровь все сильнее пропитывала ее белую блузку. С такими ранами не живут. А раз она еще живет, то и не умрет. Главное, что она поела и, похоже, не только огурчиков, а еще и мяско откусила от этого ублюдка. По идее он должен обратиться. Но, когда я увидел на земле шприц с остатками зеленой жидкости, то я начал в этом сомневаться. Может, корпорация дала ему вакцину? Тогда почему он не принял ее раньше? Или это просто антидот, останавливающий заражение, но не дающий сверхспособностей? Что-то наверху тишина. Сука, найду урода и за всех отомщу. Но как только я собрался долбать в стену чем попало, как раздался щелчок затвора люка. «Ты там живой?» — спросил взволнованным голосом Игорь. «Живой, живой!» — радостно ответил я. «И я живая, и ты живая. Ага, ты там совсем ебанулся, что ли? Вылезай давай!» Я вылез, и первым делом отвесил Игорю пенделя здоровой ногой. Правда, рана заболела так, что это еще спорный вопрос, кому мой пендель навредил больше. «Ай!» — крикнули мы в один голос, и мы, засмеявшись, обнялись. «За что пендель то? Ага! Что раньше не нашел тебя? Ага! Виноват? Ага! Не допер сразу!» Барсик и так и сяк намекал. Терся возле люка постоянно, ага, а я уж подумал ты, свалил куда-то, ага, вот какого ты мнения обо мне, делано обиделся я, нет, пендель не за это, а за чмыря этого, у меня друг на 100, передразнил я его, ну, кто ж знал, ага, что он такая крыса, ага, ради тачки в подвале закрыть, ага, ты б видел, как мы ее затюнили, ага, такая красотка, ага, мы даже поставили, это не из-за тачки. «Ты еще не знаешь всего, про своего друга, это пиздец, бро», — сказал Игорь, глядя на рычащую девушку. «Не матерись при девушке, а наш ребенок почти», — ответил я. «Ага, она человек или зомби?» — спросил он. «Что-то среднее», — ответил я. «Периодически она спокойно разговаривает, вспоминает прошлое, но бывают вот такие приступы, кидается на всех и загрызть может. Мда уж, так это она так Стасика покацала, ага». Сначала я немного, потом она, потом он ее подстрелил, вколол что-то, я указал на шприц на полу, а потом прострелил мне ногу и снова запер, сказал я, на меня тоже ствол направил, ага, извинялся, но тачку, сука, спис, скоммуниздил, сказал он, пить, протянула девушка, они же вроде должны говорить мозги и ага, пошутил Игорь, но улыбался с этой шутки только он сам, воды лучше принес бы. «Петросян недобитый», — сказал я, — «ох, нянчится теперь с вами, ага», — жаловался Игорь, выходя из подвала, — «что делать то будем с ней, нам валить нужно, сюда скоро друзьяки этого кента твоего прибудут», — сказал я, — «ну, не оставлять же ее вот так, ага», — сказал Игорь, — «ты сможешь», — спросил я, — «что смогу», — удивился он, — «ну, убить ее», — сказал я, — «ты че, дурак, ага, она же человек». Он посмотрел на девушку, она в этот момент выколупывала из зубов куски человеческой кожи. «Ну, почти человек. И что ты предлагаешь? С собой ее забрать?» спросил я. «Ну, не знаю. Ага, если заклеить ей рот». Игорь не закончил свою мысль, поняв по моему взгляду, что я ее не одобряю. «Не нужно заклеивать», сказала вдруг девушка. «Я могу себя контролировать, просто сейчас голодна и больна, мне нужно отдохнуть и тогда все хорошо будет». Поначалу хорошо было, когда он кормил меня каждый день. Мы переглянулись. «Как зовут-то тебя, красавица?» – спросил Игорь. «Георгина я», – скромно ответила девушка. «Жора, значит, тебе подходит, ага», – заключил Игорь и получил подзатыльник от меня. «Ничего, я привыкла уже. В школе ребята часто так и называли», – ответила Жора. «Ну, блин, родители удружили», – сказал я. Но все же Игорь одел на нее свой футбольный шлем с защитой лица. Только в этом случае он защищал окружающих. Мы поспешно собрали в дорогу немного воды, еды и того, что могло сойти за оружие. Я нашел только свой топор, лук этот урод прихвати Эль с собой. Игорь взял себе большой тесак, найденный в одном из ящиков. В нем было еще много полезных вещей, таких как фонарик, телефон, фляга, зажигалка, раскладной нож. Предположительно, там он хранил вещи своих жертв. Девушку мы перед выходом на всякий случай накормили. И взяли обещание не есть наши мозги. Юмора она еще не понимала, скорее всего из-за стресса и долгих дней заточения и насилия. А может и мозги начали меняться. Как позже выяснилось, Стас и ей колол антидот, после того, как ее покусали. Скорее всего это и остановило мутацию. Или не остановило. Было большое желание прихватить с собой генератор, но вот возможности не было. Да и возвращаться сюда, когда раздобудем машину, будет опасно. Нужно просто держать в голове, что он нам нужен. Игорь, латентный алкоголик, снова загрузил в рюкзак алкоголя. Обосновал он это тем, что можно сделать коктейль Молотова и вообще это отлично обеззараживающее средство. Вот только я знал, что обеззараживать он будет только свой желудок. Девушку нагружать не стали, хоть она уже выглядела заметно бодрее. Уже прилично отойдя от 100, мы услышали звук двигателя и спрятались в ближайшем переулке. Это или скорпы, что было более вероятно, или Стас решил вернуться. В любом случае нам лучше не высовываться. Мимо проехал черный внедорожник. Значит, все-таки корпорация. Нужно сваливать отсюда подальше. Девушка нас немного задерживала, но обещала, что скоро придет в порядок. На удивление зомбаков вокруг было немного. Скорее всего они ушли на звук уезжающего автомобиля. Жаль, Влад, мы так ее затюнили. Продолжал ныть Игорь. Да ты задолбал, сказал я. Может найдем еще какой-то гараж 100. Я все повторить смогу. Главное, чтоб там генератор был и все инструменты с материалами. Предложил он. А может для начала нужно найти тачку. Иначе что ты тюнить собрался? Спросил я. Ну это само собой, ага, ответил парень. Но с другой стороны, без машины мы не так приметны, заметил я. Вот если бы сейчас ехали на тачке, обязательно пересеклись с этими. И там уже не уверен, что справлюсь с несколькими такими, как я, а то и сильней. Как же ты мстить тогда собрался, ага, спросил Игорь. Дык, подкачаться сначала нужно. Пофармить, так сказать, ответил я. Слушай, а круто бы и мне такую сыворотку достать, ага, мечтательно сказал он. И мочить тогда смогу наравне с тобой и обузой не буду, ага. На самом деле идея была здравой, так он может обратиться лишь от одного укуса, и рано или поздно это случится. Вот меня, к примеру, кусали уже раз 20. Барсик мяукнул, словно соглашаясь, да где же ее достать? Судя по рассказу, стоит она немало, если корпорация даже своим людям не всем ее дает, сказал я. Ага, нужно допросить еще одного высшего, как они себя называют, предложил Игорь. Ага, тьфу ты. «Ну да, размечтался, думаешь легко с ними справиться», — сказал я. «Ну с одним же справились», — возразил он. «Повезло просто», — парировал я. «Зато теперь опыт есть. Вот еще и оружие было. Грр!» — внезапно зарычала девушка. Мы посмотрели в ту сторону, куда она вытянула шею и увидели 4 зомбаков. Я по инерции потянулся к луку, но не обнаружил его и покрепче перехватил топор. Зато Игорь теперь не имел конкурентов в дальнем бою. Правда, попасть он так и не смог. Я быстрыми заученными движениями убил 2, третий пробежал мимо меня и попал под тесак Игоря, который до конца боя так и не смог его достать. Но 4-й зомбарь пробежал мимо нас и напал на Жору. Битва была эпической. Девушка, ничуть не испугавшись, яростно набросилась на приблизившегося противника. Они сцепились словно две собаки, только одна была в наморднике. Но это ей не мешало когтями, не слабо отросшими за пару недель заключения, а после и сильно затвердевшими из-за вируса, кромсать плоть мертвеца. Неизвестно, сколько они бы трепали друг друга, если бы я не вмешался. Я всадил мертвяку топор в голову, в момент, когда Жора прижала его к земле. Одного удара хватило. Это ж сколько она ему хп отняла. Девушка повернулась на меня и хищно зарычала. «Эй, извини, но я тебе помог», — сказал я, пятясь назад. Жора несколько раз глубоко вдохнула и пришла в себя. Кажется, у нее даже зрачки поменялись. Мы молча смотрели на нее, пребывая в небольшом шоке. Она, кажется, даже немного застеснялась. «Ладно, идем. Здесь довольно опасно. Нужно найти спортивный магазин, а то я без лука как без ху. Хуже мне, короче, без него», — сказал я, и мы отправились вдоль улицы, присматриваясь к вывескам. Внезапно Жора снова остановилась. Мы уже приготовились к бою, как она стала принюхиваться и направилась в магазин неподалеку. Магазин оказался с мясом, колбасой, сосисками и прочими мясными изделиями. Стоит ли говорить, какой там стоял смрад? Едва Жора открыла входную дверь, как нас обдало таким ароматом, который вывернул наши не самые слабые желудки. Игорь сразу пошел в соседние и принес две бутылки газировки, которыми мы прополоскали рты. Подходить к магазину больше не решались, но через прозрачную дверь периодически было видно Жору, которая ходила от витрины к витрине и жрала мясо. Она пропихивала его в решетку шлема и чуть ли не давясь глотала, даже особо не пережевывая. От этого вида хотелось блевать, но было уже нечем. Мы по-джентльменски отвернулись и стали говорить о дальнейших планах. Первым делом я хотел найти себе лук, не хуже прежнего. Вторым делом, Игорь настоял зайти в охотничий магазин и приобрести себе огнестрел. Потом найти тачку и место для фарма. Мне нужна была недоступная для зомбари возвышенность, с которой я смогу спокойно их отстреливать. По возможности нужно было найти доспехи получше, в том числе и для Жоры. Особенно шлем, так как если рядом не будет мяса, мы боялись его заменить. Наевшись, девушка вышла из магазина отвратительно выглядя и воняя. Зато она вытирала свое личико, уже давно не белой блузкой, просовывая ее под шлемом. От ее вида мы единогласно решили пересмотреть свои планы и отправились в магазин одежды. Жора выбрала себе красное свободное платье и вынужден признать, что это был хороший выбор, учитывая особенности ее рациона. Игорь натянул под свой доспех теплый свитер. Я же одел хорошую кожаную куртку и заменил свои ботинки на теплые кроссовки. Недалеко оказался охотничий магазин, и была вероятность найти там оружие и Игорю, и мне. Убить двух зайцев, так сказать. Глупо было пройти мимо, но лучше бы мы прошли. Едва мы туда зашли, как Жора зарычала. Мы стали доверять ее чутью больше, чем Барсику, и поэтому приготовились к неприятностям. Она быстро пошла вперед, и это, похоже, спасло наши жизни. Когда она вышла с прихожей в зал, раздалось два выстрела, в тесном помещении они звучали словно взрывы. Но девушку лишь два раза дернуло, и она понеслась на обидчиков. Это была пожилая семейная пара или родственники. Старик, похоже, владелец этого магазина, решил тут сидеть до последнего. Он стрелял из двустволки, но то ли принял девушку за вора и решил не убивать, стрельнул по ногам, то ли просто из-за возраста дрогнула рука. Бабуля тоже была не промах, во всех смыслах. Она попала девушке в живот из карабина, но после первого выстрела замерла. Продолжить стрелять ей не дала Жора, набросившись, она сбила бабульку с ног и, стянув с себя шлема, начала ее жрать. Дед, бросив попытки перезарядить ружье, достал охотничий нож и всадил его в спину девушки. Она сразу переключилась на враждебно настроенного старика. Одним прыжком повисла у него на груди и принялась рвать его шею, словно вампир. Я даже растерялся. Помогать ей или помогать старикам? Она вроде с нами, но в то же время она явно не человек. А с другой стороны, она только защищалась. Но и старики защищали свой магазин от вора, да еще и монстра. Подходить к ней мы так и не решили, учитывая, что она была без шлема. Девушка успокоилась, лишь когда оба старика прекратили дышать. Закончив с ними, она одела шлем и, как ни в чем не бывало, подошла к нам, так и стоявшим замерев. «И какой от него смысл, если ты можешь его снять?» — спросил я. «Ну вам же так спокойней», — ответила она и, кажется, Попыталась улыбнуться. Получилось плохо. Ага, только и сказал Игорь. Ну выбирай уже себе оружие. Сказал я и принялся рассматривать ножи. Взял себе небольшой складный мультитул, очень практичная вещь в наше время. Можно и шуруп закрутить и отрезать что-то, банки консервные так вообще каждый день приходится открывать. Жора как ни в чем не бывало ходила по магазину с ножом в спине, причем этот нож мне приглянулся больше остальных. Компактный, прочный, с удобной рукоятью. Девушка рассматривала макеты животных и выглядела вполне безмятежно. «Тебя ничего не смущает?» – спросил я ее. «Мне пришлось», – ответила девушка. «Они же первые начали стрелять». «Да я не об этом. У тебя нож в спине». «Ой, совсем забыла», – рассеянно сказала она. «Давай достану», – предложил я, скорее из меркантильных, чем дружеских побуждений. «Доставай, я все равно, кажется, уже не чувствую боль», – безразлично ответила она. «Нож и правда оказался хорош, хоть и не сильно в них разбираюсь, но этот вроде был тактический». Такие и в армии используют. Не зря дедуля выбрал именно его. Кобура для него лежала на прилавке, хорошо хоть с трупа снимать не пришлось. Одно дело убивать зомбари или наемных убийц, но другое дело смотреть, как рвут беззащитных стариков. Ну пусть не беззащитных, но все же. Трупы я осматривать не решился. А вот Игорь был иного мнения и отобрал у бабули карабин. Точнее, попытался отобрать. Каково было наше удивление, когда она поднялась вместе с винтовкой и бросилась на мародера Игоря. Тот даже понять ничего не успел, как оказался лежащим на полу, а зомби-бабка вцепилась зубами в его руку, так и не отпустившую карабин. Глава 21. «А, бля, помогите!» – заорал он. «Ты смотри, даже агакать перестал!» Девушка отреагировала моментально и сбила бабульку с ног. Дедуля не отставал и тоже начал подниматься. Он хоть и был довольно шустрым, для своего возраста, но все же намного медленнее остальных зомбари. Когда я опустил ему на голову топор, то понял почему. Получено 100 опыта. Он был всего первого уровня, как и бабуля, которую уже второй раз убила Жора. Выходит, они не были иммунными. Почему тогда не обратились в первые 2 дня? Или они пересидели это время в каком-то изолированном бункере, или я чего-то не понимаю в этом зомби-апокалипсисе. Игорь весь то ли бледный, то ли зеленый сейчас был похож на умственно отсталого. Нет, он и раньше особым умом не отличался, но сейчас он мычал и держал укушенную руку перед своим лицом. «Меня укусили», — обреченно сказал он. «Вот и хорошо, может хоть агакать перестанешь, да и вообще, ума наберешься. Георгина вон и-то поняла, что тебя вставной челюстью укусили, даже кожу не пробили». Тот, не веря, вытер с руки грязь и чужую кровь, обнаружив лишь небольшой побелевший участок кожи. В следующие минут 5 он походил на умственно отсталого еще больше. Он смеялся, прыгал и бегал по магазину, держа в руках вставную челюсть. «Ну все хорош, нужно идти, стрельбу могли далеко отсюда услышать», — сказал я. «Ага, ты хоть понимаешь, я же как заново родился», — сказал Игорь. «Заметно, по поведению», — сказал я. «Ладно, ладно, но это нужно будет отметить, ага», — успокоившись, добавил он. Игорь таки взял карабин и несколько коробок с патронами, надеюсь к нему, а то он такой, что может и попутать. Я же приглядел себе шикарный охотничий блочный лук и бинокль. Лук похож на тот, спортивный, только более мощный, хоть и скорострельно и меткость из-за этого немного страдали. Блочный лук. Урон. 18 ед. На 3 больше, чем в прошлом моем луке. Дальность. 50 метров, на 20 меньше. Неприятно. Но выбора все равно нет. Меткость. Плюс 3, на 2 меньше старого. Терпимо. А вот стрелы выбирал по принципу чем дороже, тем лучше. Так, конечно, не всегда, но в этом случае разница была ощутимой. Самыми дешевыми были деревянные стрелы массового производства. Они и выглядели дешево. В среднем сегменте были карбоновые стрелы, похожие на те, которыми я стрелял раньше. А вот самыми дорогими были деревянные, но, похоже, поштучного производства. Видна была работа мастера. Этих стрел было не так много, поэтому кроме самых дорогих я взял еще и карбоновые. Была мысль взять еще дешевых, но характеристики у них совсем уж печальные. Дешевая деревянная стрела. Урон. 3 ед. Дальность. 25 метров. Меткость. 1. Карбоновая стрела. Урон. 9 ед. Дальность. 55 метров. Меткость. Плюс 3. Деревянная стрела мастера. Урон. 12 йет. Дальность. 75 метров. Меткость. Плюс 6. Немного подумав, взял и самые дешевые стрелы. Вдруг зажмут на какой крыше, там все пойдет в ход. На улице начинало темнеть, а на выстрелы сбежалось несколько десятков трупов. Правда, они толком не смогли определить источник шума и бродили в радиусе сотни метров около магазина. Мы незаметно ушли во двор и стали присматриваться к домам, для выбора места ночлега. В одной из квартир я заметил слабый свет.